позволяет сделать важный вывод о том, что философские воззрения Ибн Сины имели прямое и непосредственное отношение к его медицинским взглядам и медицинской практике. Если в книге третьей канона Ибн Сина проявляет себя как клиницист-аналитик, умеющий выделять характерные особенности заболевания, его симптомы, его течение и исход, то в книге четвертой автор предстает перед нами как клиницист, способный обобщать, умеющий показать картину общего состояния больного. Систематичность – характерная черта и этой части канона. Установленный порядок рассмотрения строго соблюдается. Принятый подход к оценке натуры органа, натуры лекарства проводится с большой последовательностью и настойчивостью. Книга четвертая свидетельствует об оригинальных взглядах Ибн Сины, о разработанных и предложенных им методах диагностики и лечения. Оригинальность и самостоятельность суждений проявляется и в том, что он неоднократно спорит с признанными авторитетами, в частности с Гиппократом и Галеном, противопоставляет им свои взгляды, предлагает свое решение. Спорит он осторожно и убедительно. В этом плане характерно одно замечание. В разделе об общих способах лечения лихорадок рекомендуется уважать мнение Галена и Гиппократа, а уж если спорить, то предварительно усердно подумать. Тому, кто спорит с древними, когда он прав, простительно, но подобает сначала поглубже обдумать вопрос. Далее следует очень важное указание. Я полагаю, что этому человеку случилось проделать опыты в данной области, которые удались, и он на них основывается. При опытах такого рода, не основанных на канонах лечения, они иногда не удаются ни одному исследователю, но иногда не разочаровывают даже одного из них. Вот как надлежит рассуждать. Опыт, как источник знания, Ибн Сина вновь выдвигает на первый план. Особенность книги четвертой является большое число врачей, на опыт которых ссылается Ибн Сина или с которыми он вступает в полемику. Если в обширной книге первой цитируется всего 8 имен, причем чаще других упоминается Гален, то в книге четвертой называется много врачей, в том числе новые, ранее не упоминаемые в каноне. Никомах, Тилан, Ариб, Серапион, Филоксен, Луций, Бусид, Хариклинус, Ампандунус, Самисун, Филон, Эздра, Абу Мулис, Армий, Ибн Ал-Харс, Диагор, Сурий, Махур и другие. Ссылается Ибн Сина и на Ал-Кинди, что с ученым отношением к Ал-Кинди мусульманского духовенства требовало большого мужества. В ряде случаев Ибн Сина не боится сознаться в своем незнании, и это делает ему честь. Например, о лекарстве Сурдуниюн он пишет: «Я не знаю ни естества этого лекарства, ни лечения от него, кроме общего». В следующем параграфе, где речь идет о веществе Туниюн, Ибн Сина пишет: «И это лекарство, естества и лечения от которого я не знаю». Глава, посвященная ядам и укусам насекомых, содержит больше, нежели иные главы, ссылок на других врачей. По-прежнему часто ссылки, говорят, один ученый сказал и так далее. Время от времени встречаются вздорные указания и рецепты, например, от укуса змеи, якобы предохраняет ношение рога. Гиппократ и в особенности Гален и в книге четвертой цитируется очень часто. В большинстве случаев Ибн Сина опирается на мнение этих выдающихся медиков для подтверждения своих высказываний или же для спора с ними. Иногда Ибн Сина находит противоречие в высказываниях Галена и Гиппократа.